Стоим за кулисами. Моя первая речь. Не скажу, что я сильно взволнован, но легкий мандраж присутствует. Рокочущий голос ведущего объявляет мой выход, запуская цепочку громких криков и хлопков в перемешку со свистами, которые словно невиданными канатами тянут меня на сцену. Я вливаюсь в привычную атмосферу похоти и разврата, абстрагируясь от фальшивой реальности. Речь была чистой импровизацией, но превзошла мои ожидания. Слова сами текли из меня, подобно колдовскому зелью, которыми сатана заманивает отравленные души в ад. Закончив, снова утопаю в долгожданном триумфе. Да, я на своем месте. Несколько лет верной службы по прикрытию бизнеса Ромо и Эстер того стоили. Сегодня я наслаждаюсь своей наградой до последней капли. Кто еще может похвастаться таким клубом в 20 лет? Явр. Приемный сын дьявола. На сцену поднимается бугай, секьюрити доносит до меня интересную информацию. Спасибо. Ты свободен. Дальше я сам. Отпуская охранника и одернув куртку, направляю в свой кабинет. Что же вынюхивает эта сучка? Уж эту ночь я точно не позволю ей испортить. В пустынных коридорах музыка отдает глухими басами, сквозь которые я отчетливо слышу громкий хлопок двери. Ускоряю шаг, но потом резко останавливаюсь, когда вижу обнаженную спину блондиночки. Хрустальные плечи трепетно колышутся от встревоженного дыхания. Что ее так нервирует? На моей вечеринке и без дресс-кода сладко произношу ей спину. Она замирает, словно забыла, как дышать. Я же в это время бесцеремонно оглядываю ее фигурку, подчеркнутую чрезмерно обтягивающим платьем. Провокационная длина запускает в кровь опасную дозу адреналина, отчего желание засунуть руку под юбку становится невыносимым. Но я жду реакции. Стоит, трясется. Неужто еще не отпустила? Связывание порой ломает девушек, и они начинают иначе реагировать на мое присутствие. Но это очень большая редкость. «Кэсси?» Зову вопросительно, изгибая бровь. «Вижу, ты тоже не обмотан латексом». Стервозный голос, невидимые вибрации проникают под кожу и бодоражит кровь. Блондиночка оборачивается, и да, с ней все в порядке, сучий взгляд на месте. «Но все же я следую тематике». Валежно поправляя на себе кожанку, ее взгляд впивается в обнаженный торс. Златовласка делает шаг навстречу и, протянув руку, скользит тонким пальчиком по крепкой груди. Ее пристальный взгляд на моем теле завораживает. А спускающая вниз рука заставляет поток разгоряченной крови ударить прямо в пах. Хороша зараза. Плотоядная ухмылка искривляет мои губы. Не останавливай. Открытый флирт, который ей не свойствен, меня настораживает. И я решаю понаблюдать. Выждать подходящий момент, чтобы подловить чертовку. А потом она стремительно прижимается ко мне вплотную и шепчет притомным тоном. Отсутствие трусиков сойдет? Берет мою руку и скользит ее вверх, позволяя задрать себе платье. Через мгновение я дотрагиваюсь до гладкой киски, и мои тормоза вышибают напрочь. Толкаю ее в стену и стискиваю уже влажное лоно, вынуждая блондинку издавать томный возглас. «Ты от одного моего вида течешь, верно?» Обдаю ее шею хриплым дыханием, и она выгибается мне навстречу. «Но почему же твоего?» Ее губы растягивают лукавая улыбка. «Твои шлюшки тоже сегодня?» Пытались добраться до нее. «Неужели я сегодня не первый?» «Ты никогда им не был. Дрянь. Решила меня спровоцировать?» «Но я не против».